Дух времени. Понятие «Zeitgeist» – «дух времени» происходит из философии Гегеля, и его значение довольно неопределенно. Оно описывает мнения, идеи, духовные движения, присущие определенному обществу в определенный период времени. Дух времени иногда воспринимается как сила, вызывающая специфические явления, существующие в рамках определенной культуры. Кровавый навет также можно связать с духом времени, то есть с особым духом XII века, с новыми религиозными настроениями, распространявшимися в Европе со второй половины XI века. Эта религиозность достигла апогея к началу крестовых походов и придала особое значение человеческой природе Иисуса и идее жертвы. Жертвы Иисуса как человека и жертвы крестоносцев, идущих по стопам Иисуса, чтобы умереть как святые. Крестовые походы стали вехой и в истории ашкеназских еврейских общин. Как в крестовых походах сформировалось христианское самосознание, так в событиях 1096 года сформировалось самосознание еврейское. Идеология крестовых походов выразила суть христианского самоопределения, выявив враждебность по отношению к нехристианам. Перед лицом угрозы своим святыням и прежде всего гробу Господню, месту, где было явлено спасение, христиане сформулировали свое христианство. Евреи также сформулировали свой иудаизм, когда были поставлены перед выбором между крещением и смертью. Обе группы придерживались похожих взглядов на мученичество. Это сходство лишь подчеркивало вражду и отчуждение между адептами обеих религий. Величайший грех евреев – это убийство Иисуса, убийство Бога. Со времен отцов церкви и до XII века среди христианских ученых господствовало мнение, что евреи убили Иисуса или способствовали его распятию по слепоте и невежеству. Они не поняли его божественности, считая распятого просто человеком. Таково было мнение Августина, определившее отношение христианства к евреям на несколько веков вперед. С XII века укрепляется мнение, что евреи убили Иисуса, зная, что они убивают Мессию и Бога. До XII века так считали лишь единицы, но в XII веке в «Глосса ординария», общепринятом комментарии на Священное Писание, это мнение высказывается вполне отчетливо. По мнению Джереми Коэна, этот новый взгляд на евреев стал господствующим в христианском мире лишь в XIII веке. Его главными носителями были францисканские и доминиканские теологи. Однако широкое распространение «Глосса ординария» в христианском мире показывает, в XII веке это мнение уже было общепринятым. Как христианские, так и еврейские описания крестовых походов подчеркивают, что еврейские погромы были своего рода местью за убийство Иисуса. Модель, лежащая в основе кровавых наветов, это убийство Иисуса. Евреев обвиняют в том, что они снова и снова убивают Христа, каждый раз распиная его заново. Дух времени определил общее для обеих религий понимание спасения, общее отношение к мученичеству и веру в то, что нет спасения без жертвы.